пошли шутки, смех. Саня подбирали разных женихов. Гетманша уверяла, что Мурза просит гетмана, чтобы он окрестил его и дал ему пицверхність казацкий полк с чернявою полковницей в придачу. А Мурза гетману первый друг. Саня отказывалась от Мурзы. Гетманша настаивала на том, что Саня не смеет отказываться от случая спасти хоть одну поганую душу. «Да постойте! А может, найдется по ней лучший жених?» — отозвался старый ткач, принесший гетманше на показ тонкие скатерти. «В городе говорят, что въехал сегодня полковник Багун». «Багун?» — вскрикнула в изумлении гетманша. «Так он жив и здоров?» «Вот уж не думала! Ведь он, говорят, после Переяславской рады совсем куда-то ушел». «А вот теперь приехал. Слышно, хочет у гетмана под булавой служить». «Славный лицарь, что и говорить. Славный на всю Украину», — покачала головой баба. «Только он не такой. Ни на девчат, ни на молодец никогда не посмотрит. Хоть самую первую кралю посади перед ним, она ему все равно, что стена». «А что же это, над ним заговор какой?» — спросили разом и гетманша, и Саня. «Заговор, заговор. Говорят, он любил одну девчину, а она и скажи ему: поклянись ты мне, голубы мой, вот на этом святом кресте, что ты кроме меня никому своего сердца не отдашь». Он поклялся, а крест-то у ней непростой был, а с мощей святого угодника. Вот девчина в скорости после того умерла, а он с тех пор никого и не может полюбить. Так ни одной женщины и не знает». «Вот кого любопытно посмотреть!» — вскрикнула с загоревшимися глазками гетманша. «Неужели таки ни одной женщины не может полюбить?» «Не может. Ни за что не может», — подтвердила старуха. Разговор перешел на различные случаи колдовства и заговоров. Тема была вечно новая и вечно интересная. Каждый находил в своей памяти какой-нибудь изумительный случай могущественного чародейства. «Да неужели же на него и отворота нет?» — спрашивала с любопытством гетманша. Ткачи уверяли, что нет. Но баба Келина утверждала, что на всякий заговор есть свой отворот, только надо знать, как его употребить. Тем временем гетманша с Саней рассмотрели ковер, выбрали для него кайму и пересмотрели принесенные гетманскими ткачами скатерти и полотна. «Ну, это хорошо», — отложила гетманша в сторону готовые скатерти. «Ты это, Саня, попречь, а ты, бабо, почасту их. Выдай хлеба и всякой пшеницы, да тонкой пряжи на рушники. Только смотрите, чтобы с червоными порытычками выткали». «Гораздо, гораздо, ясновельможная пани», — поклонились, отступая ткачи. Баба со своими спутниками тоже направилась была к выходу, но, сделав несколько шагов, вдруг остановилась и, повернувшись к гетманше, произнесла живо: «Ах ты, матинка Божия! Вот уж истина, старая голова, что дырявое решето! Ничего не задержится! Тут прибыли к нам в замок проезжие купцы с крамом. Просили, чтобы доложить твоей гетманской милости. Пускать, что ли?» «Купцы с крамом? Она еще спрашивает, пускать или не пускать!» — вскрикнула радостно гетманша. «Ну, конечно же, пускать скорее! Скорей!» Баба с девчатами вышла, а гетманша заходила в приятном волнении по комнате. «Нет, ну, купцы с крамом, а она еще спрашивает, пускать или не пускать. Вот глупая баба!» — заговорила она, не то обращаясь к Сане, занятой складыванием принесенных скатертей и полотен, не то к самой себе.